20 лет назад во Вьетнаме пилот вертолета УНБ, приписанного к Лему, выучил, что следует знать о взлете и посадке на пересеченной местности. И сейчас, находясь в постоянном радиоконтакте с помощниками шерифа округа Лос-Анджелес, уже прибывшими на место происшествия, он, используя естественные приемы, без труда визуально обнаружил район, где произошли убийства. В начале второго пилот опустил вертолет на широкую площадку безлесного хребта над каньоном Боулдер в Анджелесском национальном заповеднике, всего в сотне ярдов от того места, где были обнаружены трупы. Когда Лем с Клиффом вышли из вертолета и поспешили по гребню хребта к ожидавшим их помощникам шерифа и лесничим, им навстречу дул горячий ветер, несущий запах сухой листвы и сосновых веток. Помощники шерифа припарковали автомобили на грунтовой дорожке в 3/4 мили отсюда. При посадке вертолет Лема пролетал над этими машинами и вместе с лесничими прошли туда, где были обнаружены трупы. Сейчас вокруг них собрались 4 полицейских, 2 человека из окружной криминалистической лаборатории и 3 лесничих. И, казалось, у них тоже создалось впечатление, что они очутились в каком-то доисторическом месте. Когда прибыл Лем с Клиффом, представители шерифа только что поместили останки в специальные мешки. Молнии еще не были застегнуты, и Лем увидел, что одной жертвой был мужчина, а другой — женщина. Они были молоды и одеты, как туристы, путешествующие пешком. Раны были ужасны. У обоих были вырваны глаза. Число невинных жертв достигло 5, и эти потери вновь заставили Лема ощутить свою вину за происходящее. В моменты, подобные сегодняшнему, он жалел, что отец не воспитал его вообще без всякого чувства ответственности. Помощник шерифа Хэл Бокнер, высокий, загорелый человек с удивительно пронзительным голосом, ознакомил Лема с личностями убитых и состоянием трупов. Судя по удостоверению личности, найденному у убитого, имя мужчины Сидней Тренкен, возраст 28 лет, проживал в Глендейле. На теле обнаружено множество следов укусов, еще больше следов когтей и ран. Горло, как видите, порвано. Глаза — вижу, — прервал его Лем, которому не хотелось останавливаться на этих ужасных подробностях. Люди из криминалистической лаборатории застегнули молнии на мешках. Раздался звук, прозвеневший в раскаленном июльском воздухе, как цепочка из льдинок. Помощник Бокнер сказал: «Сначала мы предполагали, что Тренкен погиб от ножа маньяка. Время от времени появляется какой-нибудь маньяк-убийца, предпочитающий выслеживать жертв среди туристов здесь, в лесах, а не на улицах города. Мы так и подумали. Сначала его зарезали, а уж потом, когда парень был мертв, все остальное сделали дикие животные, питающиеся падалью. Но теперь мы не так в этом уверены». «Здесь на земле не видно крови», — удивленно сказал Клифф Сомс. «Судя по всему, ее должно быть очень много». «С ними расправились не здесь», — ответил Бокнер, а затем продолжил свой отчет. «Женщина, возраст 27 лет, зовут Руфь Казаварис, также из Глендейла. Ужасные следы укусов, раны. Ее горло», — вновь перебив его, Лем спросил, «когда их убили?» «Предположительно, до получения результатов лабораторных исследований можно сказать, что это произошло вчера, поздно вечером. По нашему мнению, их тела перенесли сюда, поскольку их легче найти на вершине хребта. Здесь проходит популярный туристический маршрут. Но обнаружил трупы обычный пожарный патрульный самолет. Пилот посмотрел вниз и заметил распростертые тела на голом хребте». «Вы, конечно, осмотрите место, где были убиты эти двое», — сказал Бокнер. «Мы нашли его, и вам наверняка захочется увидеть и пещеру». «Пещеру?» «Логово», — сказал один из лесничих. «Проклятое логово!» С самого приезда Лема и Клиффа помощники шерифа, лесничие и криминалисты бросали на них подозрительные взгляды, но Лема это не удивляло. Местные власти всегда относились к нему с подозрением и любопытством, поскольку они не привыкли к вмешательству такого солидного федерального учреждения, каким было УНБ. Но сейчас он вдруг понял — их любопытство иного свойства и сильнее обычного. И в первый раз почувствовал, что они боятся. Они нашли что-то. Логово, по их словам, Это дало им основание полагать, что это дело еще более необычное, чем то, которое могло вызвать появление представителей УНБ. Одежда Лема и Клиффа, костюмы, галстуки и начищенные до блеска ботинки не была приспособлена для пешего путешествия вниз по каньону, но и тот, и другой, не колеблясь, пошли за лесничими. Два помощника, криминалисты и один из трех лесничих, остались рядом с трупами, и группа из шести человек стала спускаться. Они двинулись по неглубокой канаве, проложенной дождевыми стоками, затем вышли на оленью тропу, спустившись на самое дно каньона, повернули на юго-восток и шли в этом направлении еще полмили. Скоро Лем покрылся потом и пылью, а его носки и брюки были все в колючках. «Вот тут их убили», — сказал Бокнер, выведя их на просеку, окруженную сосновой порослью, тополями и кустарником. На бледном песке и выгоревшей от солнца траве виднелись огромные темные пятна. Кровь. «А прямо за вами, — сказал один из лесничих, — мы нашли логово!» Это была пещера в основании стены каньона глубиной, наверное, 10 футов, шириной 20 футов и не далее, чем в десятке шагов от небольшой просеки, где были убиты туристы. Вход в пещеру был в ширину примерно 8 футов, но довольно низкий, и Лему пришлось слегка пригнуться. Очутившись внутри, он смог распрямиться, поскольку до верха было высоко. В пещере стоял неприятный, затхлый запах. Свет проникал сюда через вход и дыру в потолке шириной в 2 фута, размытую водой, но все же там было сумрачно и на 20 градусов холоднее, чем снаружи. Лема с Клиффом сопровождал один лишь Бокнер. Лем понял. Остальные не вошли с ними не из боязни, что в логове будет слишком тесно, а из-за чувства тревоги, которое оно вызывало. У Бокнера с собой был фонарь. Он включил его и направил луч на те предметы, которые он хотел показать, разгоняя одни тени и заставляя другие перемещаться по пещере, наподобие летучих мышей, согнанных со своего насеста. В одном углу на песчаном полу из кучи сухой травы высотой 6 или 8 дюймов было сооружено некое подобие ложа. Рядом с ним стояло оцинкованное ведро с относительно свежей водой, очевидно, принесенный сюда из ближайшего ручья, чтобы, проснувшись среди ночи, существо могло утолить жажду. «Он был здесь», — тихо произнес Клифф. «Да», — согласился Лем. Интуитивно он чувствовал, что именно аутсайдер соорудил себе эту постель. Каким-то образом в пещере все еще ощущалось его чужеродное присутствие. Лем уставился на ведро, гадая, где аутсайдер мог его раздобыть. Скорее всего, по дороге из Банадайна он решил найти себе где-нибудь убежище и затаиться на время, и понял, что ему понадобятся некоторые вещи, чтобы сделать свою жизнь в этих диких местах более комфортной. Возможно, аутсайдер залез в конюшню или сарай или пустой дом и украл ведро и остальные предметы, которые Бокнер сейчас освещал фонарем. —